Глава 23. Яков вскипятил на огне кастрюлю воды, вылил яйцо на ладонь, процедил белок между расставленными пальцами, а желток положил в миску. Немного вина, немного сахара, и вот уже в его руке засверкал веничек, поднялся пар, и запах вина разошелся в воздухе. «Желток от яйца, — сказал он, — это сила, и это мать, и это жизнь». Его рука, такая быстрая и точная, над миской слегка задрожала, когда палец окунулся и вытащил за собой пробу. «Никогда не забывай меня, — сказал он вдруг. «Конечно, — сказал я. И Глобермана тоже, и Рабиновича». «Ты устал, Яков? Хочешь, чтобы я ушел?» «Открой, пожалуйста, дверь от шкафа». Я открыл. «Достань, пожалуйста, эту коробку», — сказал он. Белая, плоская, длинная коробка стояла там за одеждой, как призрак покойника. Я помнил ее и знал, что в ней. «Открой», — сказал Яков. Старая ткань наполняла коробку белесым туманом. «Это свадебное платье твоей матери», — его голос дрожал. «Ты помнишь его?» «Я его пошил своими руками». Мое тело отпрянуло, мои глаза увлажнились. Хотя мама надевала его лишь на несколько минут, это пустое платье показалось мне скорлупой, сброшенной в поле после линьки, коконом, который безнадежно ждет тело своей хозяйки, совсем как мы с Яковом. На пути ко мне она была, с этим платьем на ней, и она в нем. И вдруг что-то случилось. Все уже сидели за столами и ждали ее. И тут ты, Зейда, пришел вместо нее. Маленький мальчик 10 лет, вот с этой коробкой в руках, с этим платьем внутри. Разве ты не помнишь? Ты пришел и дал мне его. Перед всей деревней ты мне его дал и убежал, не посмотрев мне в глаза. А потом все гости ушли, а я зашел в дом и закрыл дверь и упал на кровать с этим платьем, а вся посуда, весь красивый немецкий фарфор остался снаружи на столах на потребу солнцу и мухам. Целую неделю я так лежал. Спать я не спал, и снов у меня не было, и сердце у меня было холодное, как лед. А когда они вернулись, мои сны, они вернулись уже совсем перед тем большим снегом в феврале 1950 года. Ты был тогда маленький мальчик, Зейда, но, наверное, ты тоже помнишь тот снег. Кто же не помнит большой снег 1950 года? По всей стране шел тогда снег. Даже в Иорданской долине выпало несколько сантиметров. Что тебе сказать? Это действительно была большая неожиданность. Тут в деревне от этого снега сломались деревья, и куры поумирали, даже 2 теленка замерзли до смерти. А во Времянках недалеко отсюда умерли несколько новых репатриантов, потому что вся крыша кухни упала им на голову. Но для нас, которые приехали из такого места, где снег был 5 метров глубиной, и в сани запрягали сразу 3 лошадей, и волки были размером с телят, и у людей ладонь прилипала к железной ручке колодца, для нас этот снег был как детские игрушки. Разве это снег? И где тут сани и волки? Для грязи мы делали здесь сани, чтобы притащить молоко на молочную ферму. Да один раз деревенский попиш выстрелил в волка, который вошел к его гусям. Так что тебе сказать, Зейда? Попиш сказал, что это волк, но он был как большая кошка. Если бы он не сказал, что это волк, я бы сказал, что это самое большее шакал. Но снег... Ладно, я понимаю, немного снега в Иерусалиме или в Цфате, но здесь, у нас, в этой маленькой деревне, в этой нашей долине, где всегда тепло, кто мог себе представить такое? Никто не был к этому готов. Особенно деревья не были к этому готовы. И особенно этот ваш эвкалипт. Разве это дерево для снега? Ну, скажи мне, Зейда, такой вот эвкалипт из Австралии, разве это дерево для снега? Я понимаю, яблоко или вишня, или береза. Я видел, как они стояли под снегом. Но такой вот эвкалипт, у которого все тело внутри мокрое и мягкое, и все листья у него остаются на зиму, и они держат больше снега, чем могут вынести, он просто ломается, и все. Одна снежинка, еще одна, еще, еще. До той последней снежинки, которая говорит «Ицт!» «Сейчас!» — она говорит. И большая ветка на самом верху ломается и падает. И ее треск был слышен по всей деревне. И ветер, который свистел в листьях, когда она упала, тоже все услышали. А потом слышали удар, и все вскочили и побежали туда, потому что все знали этот эвкалипт Рабиновича с его вороньим гнездом на самом верху. Ты ведь лазил туда, когда был маленьким, помнишь? Глоберман и Рабинович и я, мы бегали внизу, как сумасшедшие, от страха, что ты, не дай бог, упадешь. А Юдит смеялась, потому что мальчик, которого зовут дедушка, с ним ничего не может случиться. Но сейчас тебе уже нужно быть осторожным со своим именем, Зейда. Сейчас ты уже не маленький мальчик, а ангел смерти не прощает, когда его обманывают. Он себе ждет и ждет и ждет, когда придет его минута. И я иногда думаю, Зейда, что у каждого из нас есть свой собственный ангел смерти. Он рождается вместе с человеком и живет все время рядом с ним, и ждет его всю жизнь. И поэтому, если кто-нибудь уже совсем старый, он будет жить еще много лет, потому что его ангел смерти тоже уже не молод и тоже не так уж хорошо видит. И руки у него уже немножко дрожат. И утром, когда он встает, у него ломит все кости. И в конце концов, когда ему, наконец, удается тебя убить, он сам умирает через минуту после тебя, как пчела, которая ужалит человека, и все. Тут ей капут. Весь дух из нее выходит со свистом. А тут одинокая женщина... Твоя мама, и не так, чтобы очень большая красавица, но с таким открытым, светлым лицом, как окно в сад. И та складка от боли, которая у нее между бровями, такое бывает только у женщины, которую любовь порезала прямо по телу, а не только по коже. И если ты видишь, как она доит корову, или режет овощи для салата, или моет ребенка, ты сразу понимаешь, какими добрыми могут быть эти руки. Ты опять спрашиваешь, почему я влюбился в нее, да? Чего я хотел от нее, ты хочешь знать? А что вообще такой человек, как я, может хотеть от женщины? Ты извини меня, Зейда, но не Тухис ему нужен, такому человеку, и не Цицис. И даже красота уже тоже не имеет отношения к делу. И весь заряд у него уже приходит к концу, и не только ум, но все тело уже начинает скучать у него. И, как говорил Глоберман, когда столько девок перепробовал, даже Шванс уже начинает зевать от скуки. Тогда добрых рук, вот чего такой человек хочет. Добрых женских рук. Чтобы они погладили его, чтобы немножко взболтали тину, что у него в душе. Таких рук, что как вода, проходят себе тихо-тихо по телу и шепчут: «Я здесь, Яков, я здесь, Ша, спи уже, Яков, ты не один, Ша, Яков».